Глава 17. На ковер падают крупные капли слез. «Выражайся яснее», — рычит Ариан. Шерсть на его загривке опустилась, но вся фигура по-прежнему выражает готовность к прыжку. «Присаживайся», — указываю на диван. «Воды налить?» Незнакомка знай рыдает, роняя на ковер листочки, грязь и слезы. «Сопли вытерла», — рявкает Ариан. Девушка замирает. Даже выкатывающаяся слеза, кажется, застывает на полпути из глаза на щеку. «Села!» Девушка плюхается на ковер, точно послушная собачонка. Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так быстро и бесконтактно успокаивал истерику. Руки незнакомка по волчьи упирает в ковер, ничуть не смущаясь отсутствием нижнего белья. «Рассказывай!» Чуть мягче ракочет Ариан. «Но сначала сядь на диван. Указываю в бок, все же я человек, и такие порядки смущают». Неодобрительно покосившись на меня, Ариан кивает. Испуганная девушка практически ныряет на диван, подтягивая длинные стройные ноги, вновь демонстрируя в прорехе интимные части тела. Хоть бы грудь, что ли, прикрыла. Ариан запрыгивает на диван напротив, будто чтобы иметь лучший обзор на все это самое. Извращенец. Сажусь на другой край дивана и скрещиваю руки на груди. Девушка судорожно переводит взгляд с меня на Ариана. Она миленькая, хотя и кажется сущей дикаркой. У Ариана вздрагивают уши, влажный нос мелко подергивается. «Быстрее вопрос излагай», — глухо советует Ариан, «пока твои следы садовники не почуяли или пока тебе еду не понесли». «Меня позже кормят», — дергает плечом девушка, обращает на меня светлый умоляющий взгляд, молитвенно складывает руки с черными лунками грязи под ногтями и почти воет. «Попроси за меня перед князем! Меня замуж за Мара не пускают, а я жить без него не могу». Снова на глазах накипают слезы, сбегают по раскрасневшему лицу. «Пожалуйста, пожалуйста, тебя князь послушает». «Почему это?» — невольно кашусь на Ариана, резко вывернувшего ухо в сторону. «Так...» — девушка растерянно моргает. «Так ты любимая волчица лунного князя, об этом все говорят». С Арианом мы закашливаемся одновременно. «Однако...» — тяну я. «Конечно...» — кивает девушка. Он даже племянница смотрин не устраивал, просто выдал замуж в стаю по негласной очередности, а тебя и защитил, и выбрать дал. Сурово смотрю на Ариана. Даже племянницу не пожалел. «Не тебе обсуждать решение князя», — ворчит Ариан и активно дергает ушами. Вид у него едва ли не смущенный. «Лучше представься и внятно изложи суть вопроса. А то жрица не знает ни кто ты, ни кто такой Мар, замуж за которого ты так страстно желаешь». Он оглядывает ее всклокоченные волосы с листочками и веточками. «Катия!» — гостья шмыгает раскрасневшимся носом. «Племянница Роя и Марианны. Амар — доставщик стаи Темира». Ариан поворачивается ко мне. «Она из правящей семьи, он из обычных трудяг. К тому же стая Темира ниже по статусу стаи Златомира. Брак неравный, даже если бы она тоже была из трудовых или даже уборщиков. Если Мар попросит ее руки, это будет оскорбление». «Я люблю его», — взывает Катя или Кати на их манер. «Жить без него не могу». Она рыдает, Ариан закатывает глаза, бормочет. «Девушки», — вздохнув, произносит резко и отчетливо. «Опомнись, Темир не позволит прикармливать своего доставщика. Тебе всю жизнь придется работать, ты не сможешь дать детям достойного воспитания, не сможешь защищать их своим статусом, как делали родители в отношении тебя». «Я люблю его», — пуще прежнего рыдает Катя. «Как вы познакомились?» — рычит Ариан. Его подавляющий гнев снова высушивает ее слезы. Катя утирает щеки и бормочет. «Мы на ярмарке познакомились. Я с девчонками убежала от старших, а он... Ну...» Она краснеет и шепчет. «Он мне шашлык дал». «Ох уж эта оборотническая романтика!» «Хороший подарок», — кивает Ариан. «Но это не повод замуж выходить». «Он такой милый и добрый. И живой, а не то, что эти воблы сушеные». Она махает на стену. «Они вообще меня в стаю с Вэлла планируют отдать. А уж на это я не пойду. Там даже не воблы, там... там...» «Кати!» — доносится снаружи женский голос. «Кати, иди сюда!» Она съеживается на диване, смотрит на меня затравленно. «Попроси князя оспорить помолвочный договор, потому что я по доброй воле замуж за этих белобрысых ледышек не пойду. И меня запирают, чтобы я к Мару не убежала, а его избили... Едва он у ворот появился мои руки просить. «Чужака на своей территории стая вправе избивать», — грозно поясняет Ариан. «Да и тебя тоже запирать право имеют». «Кати!» Когтистые пальцы возникают на подоконнике и в разбитую створку заглядывает хищно оскалившаяся Марианна в почти человеческом виде. «А ну, в подвал! Живо!» Белый свет в глазах жрицы ужасает. Инстинктивно отскакиваю. «Спаси!» Кати падает к моим ногам, обхватывает колени. «Они запрут! Выдадут за урода, а ты...» «Кати!» — рычит Марианна и ныряет в комнату белоснежной волчицей. «За мной, живо!» «Возьми меня в помощницы!» — крепче впиваясь в колени, вопит Катя. «Возьми в прислугу, князь разрешит!» Марианна, роскошная, кстати, волчица, застывает с вздыбленной холкой. У Ариана шерсть на загривке тоже дыбом, но разрешать брать Катю в прислугу он не спешит. «Я хочу с ней поговорить!» Голос нервно дрожит, но в сияющие глаза Марианны смотрю уверенно. «Еще 10 минут». «Она наказана!» — ракочет белая волчица. «Она недостойна говорить с тобой!» Не смотрю на Ариана, вдруг злится. За шиворот поднимаю Катю на ноги и задвигаю за себя. Она впивается в ткань моей хламиды и шепчет. «Помоги, защити!» Глупая девчонка не понимает, чего просит. Скалится Марианна, припадая к полу, будто хочет прыгнуть. Она не жила вне дома, не видела других стай иначе, чем на ярмарке. «Так покажите ей!» Меня начинает колотить от страха перед этими безумными звериными глазами, перед оскаленными зубами. Нос Марианны подергивается, и она примиряется к прыжку еще более явно. «Покажите ей, что ее ждет!» «Я не откажусь от Мара!» — вопит в ухо Катя. А Ариан за нами наблюдает и даже не пытается вмешаться. То ли угрозы не видит, то ли в отместку за осуждение их образа жизни хочет посмотреть, как справлюсь с этой ситуацией. «Не делай глупостей, Кати!» — рычит Марианна. «Ты не знаешь, что такое бедность, низкий статус». «Доставщик — это не такой уж низкий статус», — спорит из-за моего плеча Катя. «Едой у нас обеспечит, даже 3 детей». «Какой едой?» Марианна еще ближе приближается к нам. И хотя это иррационально, я боюсь, что она кинется на нас, загрызет. «Жалкими химикатами, пародией на нормальную пищу. Думаешь, сможешь каждый день есть мясо?» «Нет. А если обзаведешься детьми, то будешь питаться только его запахом». «Мы справимся», — Катя топает ногами и потихоньку оттягивает меня от Марианны. «Я люблю его, на все согласна». Вот вроде с одной стороны любовь, а с другой вдруг Катя ошибается. Вдруг через год бедной жизни она 1000 раз пожалеет, что добилась своего, а я окажусь виновата. «Жить в ужасных условиях», — рычит Марианна. «Плохо питаться, много работать. Не такой жизни мы для тебя хотим». «А вы спросили, чего я хочу?» Катя впивается ногтями в мое плечо. «Меня спросили?» Даже после ритуала Велеславы я помню, что это же спрашивала у моей матери. «Дайте ей узнать, что ее ждет». Кашусь на Ариана, но этот паразит намеренно смотрит в потолок, даже по глазам не давая определить, как относится к этому, разрешает ли помочь. «Да-да», — подпрыгивает Катя, «жрица требует меня в прислужнице, с ней я посмотрю на жизнь стаи». «Да я еще не решилась». «Ничего правдивого ты не увидишь», — неожиданно Марианна как бы обмякает. «Жрица покажут все лучшее, и тебя будут кормить вместе с ней самым лучшим. Неужели ты не понимаешь, глупая девчонка?» «Но жрица требует меня в прислужнице, и, согласно древним правилам, начинает Катя, но Ариан наконец вмешивается. Лунный князь должен разрешить подобное». Все мгновенно притихают. Он продолжает. «Поэтому сейчас Катя отправляется к себе, Марианна вызывает сюда уборщиц, а мы со жрицей связываемся с князем и спрашиваем его». Катя и Марианна приоткрывают рты, но из груди Ариана раздается тихий, вибрирующий рык. Он поднимает все волосы у меня на теле, а незваные гости слегка проседают. Секунд через 20 мы остаемся с Арианом наедине. «Пойдем», — ворчливо требует он и направляется в спальню. «Надо поговорить». Чувствуя себя провинившимся щенком, плетусь следом. Едва затворяю дверь, меня окутывает туман и выбрасывает в сумерки. Ариан обхватывает меня руками, пружинисто приземляется и ставит на ноги. Не успеваю обернуться, как он обращается в волка. Стрекот сверчков оглушает. В небе горят звезды. Запрокинув голову, ищу большую медведицу. Застываю, разглядывая гигантский ковш. Ариан заваливается на тихо шелестящую траву. Смотрит снизу. Ворчит. «Ты глупо поступаешь, потакая этой девчонке. Ей движет страсть, глупое физическое влечение. А партнера надо выбирать умом». «Тогда почему сразу меня не остановил? Почему не выгнал ее? Ты жрица, порой к тебе будут приходить за советом. Возможно, когда-нибудь ты станешь главной жрицей стаи, а может и главной волчицей. Ты должна уметь помогать советам, управлять. Опускаюсь на траву, заглядываю в мерцающие белым и зеленым глаза Ариана. Тихо уточняю. Ты надеялся, что я сама отправлю ее во свояси? После того, как увидела ее в таком виде? Ее вид — ее собственная вина. Нечего было подкоп из подвальной комнаты делать и по кустам лазить. Нет в тебе романтики, вздыхаю я. Фу! Ариан вытягивает лапы и кладет на них морду. В темноте он почти сливается с травой. Романтику на хлеб не намажешь, в рот не положишь. Ой, можно подумать, тебя не кормили. Треплю холку. Небось, на лучшем мяске вырос. Мой рацион не мешает знать, что у некоторых питание не очень. Он вздыхает и, проворачиваясь, пытается подставить мне пузо. Убираю руку. Ладно, я могу разрешить любимой волчице такую малость, как прислужница. Но с одним условием. Каким? С тревожно бьющимся сердцем заглядываю в лунные глаза. Почесать тебе пузико? Фыркнув, Ариан подтягивается, вздыхает, снова смотрит на меня. «Я тебе разрешу забрать Кати с собой и учить ее уму-разуму, если разрешишь мне спать в твоей постели». Тихо шелестит и посвистывает ветерок, стрекочет кузнечики. «Что?» — переспрашиваю я. «А вдруг Кати подослана убийцей? Если она останется при тебе, я должен быть рядом, совсем рядом». Звериный голос звучит томно, перекатывается, смущает. Нервно усмехаюсь. «Словно без моего разрешения ты ко мне в постель не залезешь». «Залезу, конечно, но пока ты злишься на меня, сделать это не так просто, и я чувствую запах раздражения, поэтому не так приятно». Хорошо, что в темноте не видно, каким огнем наливаются щеки, но наверняка слышно сбивающееся дыхание. Ариан внезапно наваливается на меня обнаженным человеческим телом, опрокидывает на траву. Волна томления прокатывается по телу, коленки дрожат, а сердце... Да оно выпрыгивает из груди. И губы Ариана обжигают мои губы, скользят по ним, дразняще прихватывают. Сердце заходится. Обхватываю Ариана за плечи, запускаю пальцы в мягкие волосы, и ветер тоже треплет их, обжигает разгоряченную кожу ночной прохладой. Задыхаюсь, но это так приятно. Ариан целует мягко, с какой-то даже осторожностью, будто пробует на вкус. Горячая ладонь скользит по моему плечу, боку, бедру, но не лезет под хламиду. Ариан резко перекатывается на спину, оставляя меня созерцать цветные вспышки в глазах, спорящие по яркости со звездами. Он тяжело дышит рядом, и мне не хватает дыхания. Внутри все горит от желания почти неистового, почти непреодолимого. Сжав мои пальцы, Ариан притягивает руку и целует ладонь. Вздыхает. Переплетает свои пальцы с моими и просто лежит. Странный он, конечно, то сватает другим, то сам целует. «После такого поцелуя?» — шепчу я. «Как-то страшно тебя в постель пускать». «Да я бы сам себя не пустил», — усмехается Ариан и снова целует кончики моих пальцев. «Но для твоей безопасности бы стоило, особенно если собираешься таскать за собой малознакомую девчонку». «Так ты разрешаешь?» Хотя не этот вопрос действительно меня тревожит. Чувствую, что Ариан пожимает плечами. Он отзывается задумчиво. «Лучше пусть она поедет с тобой, чем сбежит к своему милому и этим позволит Златомиру ободрать стаю Темира как липку. Правда, к сожалению, в этом случае присмотр за горячей головой будет на нашей совести». «Но ты все равно согласен?» «Иногда, порой я чувствую, совсем отдаленно, колебания нитей судьбы. Не умею этого понять, не уверен в результате, но, возможно, Кати будет лучше, если она поедет с тобой, а может и хуже. Не уверен». «И поэтому предоставляешь выбор мне». «Как коварно!» «Не коварно, просто хочу посмотреть, как ты управляешь собой и другими. Жрица — это больше, чем просто гуляющая по землям стаи батарейка, больше, чем простой переправщик грузов или сопровождающее лицо». Он крепче сжимает мои пальцы. «Лунный дар — это сила и власть, и ты должна разумно ими пользоваться». «Очередное испытание», — вздыхаю я. «Вроде бы надо пальцы из его руки освободить, но так не хочется». И так приятно, когда его губы касаются кончиков, согревают ладонь. Лучше бы дал мне полноценно отучиться, а не спешил с браком. Работа занимает все отведенное на нее время. Не было смысла давать его больше необходимого. Это сильнее бы пугало тебя, давило неизвестностью. А так? Он нежно прикусывает кожу на моем запястье. Ты согласна на мое условие? Хочешь прислужницу в обмен на мое право спать с тобой в одной кровати?» «Согласна. Только с еще одним условием». «Каким?» — почти урчит Ариан, скользит языком по запястью на ладонь. «Почему ты так ко мне прикасаешься? Почему целуешь?» — сдерживая стон, выдыхаю я. «Ответ очевиден», — шепчет Ариан в ладонь, проводит языком по указательному пальцу. «Не мне». «Потому что нравится. Нравится тебя целовать, прикасаться к тебе, прижимать собой к земле и слышать, как бешено колотится твое сердце, носом чуять, как в тебе вспыхивает желание». Опять его слова завораживают, ползут пламенем по телу. «То есть целовать меня приятно, но замуж за другого отдаешь? Кроме того, что мы выманиваем убийцу, слово лунного князя нерушимо. Я обещал смотрины и право выбора, значит, должны быть смотрины и право выбора. Это не вопрос отношений с подданными, хотя и это важно. Это вопрос отношений с даром. Я не вправе его предавать, не вправе отступать от решений, провозглашенных с трона. То есть, если ты меня сейчас перекинешь через плечо, уволочешь к себе и откажешься отдавать, лишишься силы, у меня сердце обмирает. Удар будет не по дару, а по судьбе. И мама не сможет этого исправить, отвести беду. И зная это, приподнимаюсь на локте и гневно высматриваю его в темноте. Ты что, не мог не торопиться? Не мог подождать? Он долго молчит, продолжая теребить мои пальцы. Потом все же тихо признается: «Тамара, ты не первая девушка, которая на первый взгляд показалась мне привлекательной. Я не мог предположить, что мне настолько понравится к тебе прикасаться. К тому же нет гарантии, что это влечение долгосрочное, а не гормональный всплеск брачных игр. И именно из-за этой неуверенности ты жаждешь спать в моей постели? А вдруг на сплюсе пройдет?» Ариан удерживает мою руку, хотя выдергиваю ее силой. «К тому же ты поставила условия, я их принял. С этой ночи я сплю с тобой». Фыркаю от довольных интонаций его голоса и расслабляюсь. «Ведь правда согласилась уже. И если нас ждут неприятности, вроде провала вместе с кроватью под воду, то согласилась правильно». «А что там с племянницей?» Придвигаюсь к нему. Он теплый. «Думаю, будет лучше, если ты сама с ней познакомишься и все узнаешь из первых рук. А то скажу, что у нее все хорошо, а ты не поверишь». «Я вроде в тебе прежде не сомневалась». Сбросив с колена жучка, прижимаюсь лбом к плечу Ариана. Тот отвечает тихо, задумчиво. «Мне показалось, что мы по-разному воспринимаем некоторые вещи, в том числе и семейное счастье». «Семейное счастье», — шепчу я, — «это жить с надежным человеком или оборотнем, с которым психологически комфортно». «Не отличается». Ариан снова надвигается на меня, загораживает собой звезды, обволакивает теплом. «Я говорил, что ты красивая». «Да, под ним жарко, волнительно, уютно». «Тогда повторюсь, ты красивая». «Очень». Ариан касается губами моих скул, кончика носа. «Ты же не видишь в темноте?» «Вижу, все вижу». И он скользит языком по моим губам, вовлекая в поцелуй. В сумеречном мире мы проводим несколько часов. Успокаиваясь, созерцаем звезды. Я иногда подремываю. Возвращаемся, когда Ариан признает, что я не источаю сладких ароматов возбуждения. Верю ему на слово. Хотя интересно, как на мои поцелуи и объятия с лунным воином отреагировали бы оборотни столь высокомерной стаи. Вдруг бы отказались от смотрин и отпустили на все четыре стороны. Комнаты мои снова в идеальном состоянии. По поводу Кати никто не спрашивает, и решаю повременить, обдумать все еще раз. А на ужине, наконец, появляется кандидат в мужья. Единственный из всех в строгом костюме тройки с бриллиантовыми запонками. Улыбчивый, с хищным взором, коротко стриженными соломенными волосами. Ему бы в фотомодели стал бы звездой. Похоже, по мне решили жахнуть тяжелой артиллерией. В сравнении с ним Кусака Владислав кажется так себе парнем. «Пьер!» — бархатным голосом произносит кандидат и подхватывает мою руку. Не сводя синих глаз, тянет ее к губам, проворачивает, чтобы чмокнуть в запястье. «Руку отпусти!» — рычит Ариан. «Жрица неприкосновенна. Я лишь хотел приветствовать ее по законам сумеречного мира». Пьер отпускает мою руку нарочито неспешно. «Ты в следующий раз имей в виду», — цедит Ариан. «Что я тоже законы сумеречного мира знаю». «Хм...» Пьер демонстративно отворачивается от него и протягивает мне небольшую бархатную коробочку, слишком длинную для кольца. «Позвольте преподнести». «Спасибо». Забираю, случайно касаясь его холодных пальцев. Пьер с полуулыбкой ждет. Открываю коробочку. На алом бархате блестит ключ. «Это от гольфкара, чтобы вы могли осмотреть наш прекрасный город. Слышал, вы сидите в комнатах, не пользуясь возможностью познакомиться с нашей жизнью. Вроде и подарок, а вроде и намек на плохое исполнение обязанностей невесты. Хотя какие женихи, когда Ариан рядом со своими поцелуями? Чувствую, как резко наливаются теплом щеки. Обязательно осмотрю. Да, машины мне как раз для этого и не хватало. Спасибо за подарок. Правда, за рулем ни разу не сидела, но кого это волнует? Пьер улыбается, но под его взглядом ощущаю себя бабочкой, которую собираются насадить на иглу. И такое неверие внутри. Не может такой роскошный мужчина меня добиваться. Перед ним же девушки наверняка штабелями укладываются и дерутся за право согреть его постель. «Дар», — напоминаю себе, — «он хочет получить лунный дар для своей семьи, только и всего». Но Пьер ни взглядом, ни выражением лица не выдает, что происходящее для него — обязанность. Он отодвигает и придвигает мне стул, садится рядом и весь ужин исправно предлагает отведать то или иное блюдо. Безупречно галантный, идеальный охотник. И я та зверюшка, которую он собирается загнать в ловушку и схарчить всем семейством. Передергиваю плечами. «Вам холодно?» — тут же уточняет Пьер. «Попросить принести плед?» «Нет, спасибо». Мотаю головой. «Я не привыкла ходить в такой одежде. Наверное, простыла, так что пойду к себе. Позвольте вас проводить». Пьер поднимается и сдвигает мой стул на сидящего рядом Ариана. Тот, конечно, успевает отскочить и молчит, но так смотрит, что даже мне жарко. Пьер демонстративно его не замечает, выставляет мне локоть. «Прошу». Конечно, Пьер мне не по душе, но дает почувствовать себя настоящей леди. Прихватив со стола коробочку с ключом, осторожно кладу руку на обтянутое рукавом предплечье. Мужчина в костюме? Да просто мечта. Пьер выше меня, но идет небольшими шагами, так что даже подстраиваться не приходится. Выходя из зала, чувствую на себе взгляды и, кажется, не все они добрые. Хоть и говорил Ариан, что лунный дар подавит во мне человеческие гены, но отдавать породистого красавца человеку, наверное, хочется далеко не всем. Когда мы доходим до лестницы на второй этаж, тихо спрашиваю. Если не говорить о необходимости получить в стаю жрицу, разве вам хочется сочетаться браком с обычной женщиной? Я же в волчицу превратиться не могу. Пьер останавливается. Останавливается за нами и Ариан. Пьер несколько мгновений думает, сосредоточенно глядя на ступени. Почти шепотом признается. Трудно сказать. Чтобы не подставить семью, я всегда развлекаюсь в сумеречном мире. Я уже просто не помню, каково это — отношение с волчицей. Он несколько натянуто улыбается, но в синих глазах мелькает что-то теплое. «В каком-то смысле вы для меня идеальный вариант, тем более я много времени провожу в сумеречном мире, и общество Софи уже опостылило». Резкое негативное высказывание не вяжется с его джентльменским стилем. Я вздергиваю брови. «Простите за откровенность. Пьер снова тянет меня вверх по лестнице. Но за 10 лет я устал от ее ханжества, поэтому, говоря откровенно, буду счастлив, если вы выберете меня». «А вы умеете делать комплименты», — с нервной усмешкой замечаю я. «Это не комплимент». Пьер останавливается на лестничной площадке, заглядывает мне в глаза, накрывает лежащую на его предплечье ладонь рукой. «Я действительно буду счастлив, если вы станете моей спутницей в жизни и сумеречном мире». И взгляд такой романтичный у него. Все портит Ариан. «А как гулять-то там будешь, при живой жене под боком?» Гневно на него покосившись, Пьер вновь заглядывает мне в глаза. «С такой женщиной, как вы, другие не нужны». Приятно звучит. Даже если не рассматриваешь мужчину серьезно, все равно приятно до мурашек по спине. «И долго мы на лестнице стоять будем?» — уточняет Ариан. «Может, посмотрите подарок?» Гипнотизируя взглядом, предлагает Пьер. «Хочу посмотреть на вас за рулем. Мне кажется, вы будете выглядеть просто волшебно. Ваши руки...» Мои ладони вдруг оказываются в его руках. «Будто созданы для того, чтобы крутить руль, сжимать его, скользить по нему на повороте». «Вы фетишист?» — вырывается внезапно. Хочется прикрыть рот, но руки заняты. «Ой, простите». Пьер растерянно моргает. То ли вопрос его ошарашил, то ли вправду фетишист и решает, признаваться ли в этом. Ариан смеется, насколько позволяет звериная форма, и это похоже на фырканье вперемешку с подвыванием. Внезапно Пьер начинает краснеть. Отпускает одну мою руку, вторую укладывает себе на предплечье и молча доводит меня до спальни. Чеканно произносит. Надеюсь, ваше самочувствие улучшится настолько, что завтра утром вы подарите мне счастье совместной поездки по городу. Надеюсь, рулить при этом будет он. Все эти гольф-кары выглядят слишком ненадежно для первых попыток вождения. Но все равно киваю. Да, конечно, я же здесь, чтобы присмотреться к стае. Благодарю. Улыбается Пьер и целует мне руку. До скорой встречи. Я буду ждать. Он уже почти не красный. И морда Арианы не перекошена оскалом улыбкой. Проводив широкую спину Пьера взглядом, захожу в комнату, даже не попытавшись прищемить один наглый черный хвост. Так он фетишист? Да. Ариан ныряет на диван и переворачивается на спину. Любит надевать женское белье, порку и женское доминирование. Постоянный участник нескольких тематических клубов. Софи, кстати, он недолюбливает потому, что она его из них вытаскивает. Позор семьи, в общем. Так что с волчицами он действительно не общается. У него другие интересы. «Ты серьезно или просто дискредитируешь соперника?» Ариан жмурится. «Конечно, серьезно. Я как князь присматриваю за делами подданных в сумеречном мире, а любимые клубы Пьера очень дороги. Такую статью расходов трудно скрыть. И это тебя не оскорбляет? То, что мне подсовывают бракованного кандидата? Я об этом как бы и не знаю». Потягивается Ариан и переворачивается на бок. «Он сильный, обладает достаточным статусом, способен к размножению, подходящий кандидат. Его постельные предпочтения к делу не относятся. Был бы импотентом, тогда другой разговор. А так имеет значение лишь способность дать потомство. Пробую представить Пьера в женском кружевном белье. Не получается. И все равно, кажется, Ариан обманул или слегка приврал. «Так что ты решила по поводу Кати и моего предложения?» — спрашивает он, и взгляд такой серьезный-серьезный.